Тогда почему мой дядя его свернул? Полагаю, господин Шереметьев решил, что без вашего отца контора не выстоит. Он не дал мне объяснений, просто велел продать бизнес. Понятно. С остальным была такая же история, совершенно верно. Полагаю, ваш опекун решил пустить все вырученные средства в оборот. Наверное, это было неплохим решением. Видите ли, я не финансист. Ну, да. Кстати, у меня для вас кое-что есть. Вскочив, Лови подошел к большому несгораемому шкафу, быстро ввел код, с усилием открыл тяжелую дверь и достал небольшую деревянную шкатулку. Это я должен отдать вам в соответствии с поручением вашего батюшки, в случае его безвременной кончины по достижению вами совершеннолетия. Прошу. Стряпчий передал мне шкатулку и вернулся на свое место. Она заперта, сказал я. Увы, на этот счет никаких инструкций я не получал. Господин Шереметьев знает о ней? Мой собеседник отрицательно покачал головой. Нет, это предназначено только для вас. Что ж, спасибо. Плоская шкатулка легко поместилась в карман моего пиджака. Могу я еще чем-нибудь вам помочь, ваше сиятельство? Наверное, пока нет. Собственно, я рассчитывал с вами познакомиться и заручиться согласием представлять мои интересы в случае необходимости. Оно у вас есть, улыбнулся Леви. Могу я предложить вам подписать контракт? Это даст мне те же полномочия, что были у меня, когда я работал на вашего отца. Конечно. Оформив бумаги, я поехал домой. По пути мне позвонил Никита. «Привет, дружище», — проговорил он, как только я ответил. «Ну, как ты там, обживаешься?» «Потихоньку. Дом в таком состоянии, что я словно в замке Дракулы обитаю. Чувствую, понадобится серьезный ремонт. Еще не совсем привык к планировке, но стараюсь учиться ориентироваться. Зато нашел пару байков и тачек. Сейчас вот как раз одну обкатываю. О, круто! Поздравляю с началом самостоятельной жизни. Когда позовешь на новоселье, да приезжайте хоть сегодня. Все равно слуг у меня нет, и ничего грандиозного не светит. Отлично, тогда я звякну Максу, и через пару часиков мы приедем. Алена тоже будет. Ну, само собой, куда ж без нее. Еду и прочее прихватим с собой, так что не парься. Жду. Значит, до скорого. Мои школьные друзья тоже подали документы в высшие учебные заведения. Максим, вместе со мной, только на философский факультет, а Никита с Аленой решили учиться на экономистов. Я подумал, что надо бы заскочить в магазин, что-нибудь купить к столу, хоть Никита и пообещал, что они все привезут с собой. Но шкатулка в кармане прямо-таки жгла мне грудь. Мучительно хотелось узнать, что же такое завещал сыну граф Оболонский. Поэтому я решил нигде не задерживаться и отправился прямиком домой. Если не пойму, как открыть шкатулку, воспользуюсь стамеской или чем-нибудь в этом роде. Главное, чтобы содержимое при этом не пострадало. Глава 16. Дома я первым делом поставил ларчик на стол и внимательно осмотрел. На вид, головоломка с подвижными панелями. Неужели все так просто? Даже замка нет, но ведь этак любой мог ее открыть. Тот же Леви. Может, он и заглядывал внутрь? Ладно, попробуем найти нужную последовательность. Я принялся по очереди перемещать части шкатулки. Потратил на это минут 10, перебрав разные варианты и, наконец, узоры сложились в правильный геометрический узор. Внутри щелкнул механизм, но крышка не открылась. Вместо этого ларец засветился ровным синим светом, а затем на его поверхности сдвинулась маленькая панель, и я увидел стеклышко. Когда на нем появилось изображение подушечки пальца, стало ясно, что это сенсорная панель. ХМ, ну, попробуем. Я приложил к ней большой палец, и сияние замигало, а затем стало зеленым. В тот же миг раздался еще один щелчок, и крышка, наконец, сдвинулась. Внутри лежал свернутый трубочкой листок. Вытащив его, я аккуратно раскатал свиток и увидел текст. «Дорогой Владимир, если ты это читаешь, значит, меня нет в живых, а ты достиг совершеннолетия. Пришло время тебе продолжить работу над моими исследованиями или уничтожить их. Решать с этого момента тебе. Все, что тебе понадобится, находится в подвале нашего дома. Когда спустишься туда, подойди к дальней стене и скажи: «Сим-сим, откройся». Помнишь, мама читала тебе эту сказку в детстве? Как только ты это произнесешь, тебе достанется дело моей жизни. Оно не закончено, и я не настаиваю, чтобы ты им занялся. Главное, никому не рассказывай о том, что увидишь, и уничтожь машину, если решишь, что тебе она не нужна. С любовью, твой отец. Подняв голову от бумажки, Я беззвучно повторил фразу. Что за детский сад? И откуда в подвале что бы то ни было? Я ведь там был и искал потайную комнату или что-нибудь в это роде. Неужели пропустил? У меня ведь было чувство, что туда нужно вернуться. Ладно, чтобы не создал граф Оболонский, нужно это найти. Вероятно, это некая разработка его конструкторского бюро, а значит, вещь полезная и может мне пригодиться. Вдруг мои размышления прервал раздавшийся из шкатулки голос. Послание будет уничтожено через 3, 2, 1 секунду. Я уставился на ларец, и тут листок в моей руке вспыхнул ярким синим пламенем и превратился в пепел. Еще раз мысленно повторив кодовую фразу, я поспешил в подвал. Подойдя к дальней стене, прочистил горло и отчетливо сказал: «Сим-Сим, откройся». Тотчас передо мной образовалось вихрящееся сияние в форме вертикально поставленного прямоугольника. Не сразу я сообразил, что это дверь, но ручки не было, да и открывать ее не пришлось. Внутри контура начали появляться очертания некоего сооружения, похожего на металлический круг, закрепленного в постаменте с множеством датчиков. Повсюду виднелись колбы, шланги, трубки и провода. С левой стороны в круг были вставлены длинные золотые иглы. Справа и слева от них шли пустые пазы, словно их не успели заполнить такими же штуками. Светящийся контур пару раз мигнул и исчез, а устройство осталось передо мной на полу подвала, 2 метра высотой и 1,5 в ширину. Похоже, оно переместилось откуда-то с помощью портала, или всегда находилось здесь, только в ином измерении. В общем, без магии явно не обошлось. Я отступил на 3 шага, созерцая машину, обладателем которой неожиданно стал. И что это, интересно знать, такое? Наверное, опасная штуковина, раз граф написал, чтобы я ее никому не показывал и уничтожил, если решу ничего с ней не делать. И она, судя по его посланию, не готова. Почему он вообще решил, что его сын сумеет довести ее до ума не просто без инструкций, но даже не зная, для чего она предназначена? Протянув руку, я осторожно коснулся металла. Холодный, словно только что находился в рефрижераторе, только что инеем не покрыт. Я взялся за одну из иголок, вставленных в круг, потянул и вытащил, не встретив никакого сопротивления. Всего таких в машине было 12, а требовалось, судя по всему, гораздо больше. Хм, ну, и что это такое? Где раздобыть? Повертев в руках золотую иглу, я достал телефон, но в подвале сигнал ловился плохо, так что я поднялся в холл и там принялся искать в интернете, что это за штуковина такая. Выпадали самые разные изображения, но ни одно не походило на то, что было у меня. Так что я решил воспользоваться поиском по изображению, сфотографировал иглу, и тут же получил результат. Оказалось, у меня в руках был крайне редкий, дорогой и запрещенный магический артефакт, так называемая игла Иштар. Использовалась она прыгунами, чародеями, которые могли перемещаться в пространстве за считанные мгновения, иначе говоря, телепортерами. Для каждого перемещения требовалось вонзить иглу в свое тело, после чего артефакт приходил в негодность, превращаясь в обычный кусок золота. Вот так новости. Что же за машину собирал граф Оболонский, если для нее понадобилось такое количество подобных артефактов? Куда он собирался открыть портал? В голову приходило только одно: в одну из запретных зон, если не в саму изнанку. Что это означало для меня? То, что я получил не просто любопытную машину, а шанс отрыть дорогу обратно, в родной мир. Если, конечно, эта штука работает, и мои предположения не ошибочны. Но узнать это я смогу, только если соберу нужное количество игл Иштар. Но как это сделать? Ведь данные артефакты раздобыть почти невозможно. Мои размышления прервал дверной звонок. Пришли мои друзья. Аво, озираясь, проговорила Алена. Здоровенный у тебя домина, и внутри неплохо, только мрачновато. Тебе не кажется? Не кажется, усмехнулся я. Так и есть. Тут никто не жил несколько лет, кроме пауков. Даже крыс нет, потому что есть нечего. По крайней мере, я на это надеюсь. Так что можете не бояться меня обидеть. Но ведь здесь прошло твое детство, заметил Максим. Ну, да, кивнул я. Но я мало об этом помню. Собственно, вошел сюда сегодня, как в первый раз. Вернее, второй. Однажды опекун привозил меня сюда. Показывал родовое гнездо. И что, неужели ничего не ёкнуло? Спросила девушка. Сейчас Алена уже не выглядела маленькой девочкой, с которой я познакомился, когда попал в этот мир. Развилась в весьма привлекательную барышню, фигуристую и с безупречной осанкой потомственной аристократки. Из графского рода, «Как-никак, наверное, ёкнуло», — ответил я. «Тоже давно было. Давайте покажу вам дом». Мы прошлись по особняку. Конечно, не по всему. Слишком большим для этого был дом. Показал ребятам главные залы. Расположились на кухне. Мои гости разложили еду на столе. «Где у тебя тут чайник?» — спросила Алена. «Или ты еще не разобрался?» «Пока нет, но придется. Слуг нанимать я не планирую». «Почему?» – удивился Никита. «Разве у тебя совсем нет средств?» «Есть, но я не люблю посторонних. Дворянину негоже без прислуги», – с укором проговорила Алена, доставая из кухонного шкафа чайник. «Боже, да тут все мыть надо. А что насчет того, что графская дочка собирается этим заняться?» – улыбнулся я, так как девушка направилась к раковине. «Знаешь, как сказал один умный человек, достоинство не в том, чтобы не убираться, а в том, чтобы не жить в грязи», ответила Алена и открыла кран. «Что это у тебя?» спросил я, указав на книгу, которую принес с собой и положил на край стола Максим. «Новый графический роман», ответил тот. «Человек-топор. Очень интересно, хотя я только начал. Там один парень. Умоляю, избавь меня от подробностей», запротестовал я. «Знаешь же, что я терпеть не могу эти твои комиксы». «Это не комиксы», надулся Максим, «а манга. Я 100 раз объяснял разницу, и я просил тебя больше этого не делать». «Ладно, понял. В общем, хорошая книга. Тебе не понять, никому из нас не понять», добродушно улыбнулся Никита. «Но мы тебя не осуждаем. Пытаемся, во всяком случае. И на том спасибо», съязвил Максим. «Давайте еду пока доставать. Мы заехали в китайский квартал. Надеюсь, ты не возражаешь против пищи поднебесной?» «Нисколько, моя любимая». «Да ладно уж, не преувеличивай». Алена водрузила на плиту чайник. «Такс, надеюсь, я смогу ее зажечь». «Давай я», — вызвался Никита. В результате конфорка загорелась, а мы принялись за еду из коробок. Правда, приборы достали из ящика. Оказались они не серебряными, а стальными. Видимо, что получше было припрятано для званых приемов. Наши посиделки на них никак не тянули, так что и заморачиваться с поисками не стоило. Пока ели, болтали о предстоящих экзаменах. Мои друзья волновались, я – нет. В природе демонов усваивать любые знания без усилий, так что насчет поступления можно было не волноваться. Место на факультете, считай, было у меня в кармане. Затем принялись за чай. Заварку ребята принесли с собой, тоже из китайского квартала. «Как тебе?» – спросил Никита. Продавец сказал, это лучшее, что есть в городе. «Охотно верю», – кивнул я. «Вкус и аромат божественны». «Да, но давайте сменим тему», – сказал Максим. «Что ты собираешься делать с домом?» «Надеюсь, не продашь?» «Была такая мысль», – ответил я. «Но родовое гнездо все-таки. Что я буду за граф без этакой махины?» «Это правильно», – одобрительно кивнула Алена. «Нельзя его продавать. Надо отремонтировать». «Ну, я уже прикинул фронт работ. Потихоньку буду заниматься, но с учебой будет непросто совмещать. Оно того стоит», — уверенно сказала девушка. «И подумай насчет слуг все-таки. Без них такой дом содержать в порядке невозможно». Она была, конечно, права, но мне не нужны были в особняке посторонние. Я собирался заниматься здесь вещами, в которые никого не стоит посвящать. «Ты даже камердинера не взял?» — спросил Максим. «Даже его. Обойдусь сам. Это тебе сейчас так кажется». Примерно в том же духе разговор и продолжался, а затем мои друзья уехали, оставив мне чай и пустые коробки из-под еды. Проводив их, я достал иглу и отправился в кабинет. Нужно было узнать больше об этих штуках, особенно, как их делать и где достать. Наверняка есть черный рынок, на котором можно приобрести любые артефакты. Правда, мне требовалось столько игл, что я сомневался, что удастся купить их сразу. Глава 17. Спустя пару часов я устало откинулся на спинку кресла. Новости были неутешительными. Чтобы доставать артефакты, требовалось иметь связи. Причем, с магами. В интернете просто так купить их было невозможно. Опять же, требовались соответствующие кореша. А у меня не было ни того, ни другого. Вот у князя они, наверное, имелись. Но он меня в свои дела пока не посвящал. Хоть и намекал не раз, что однажды планирует не просто ввести в курс, но даже сделать наследником. И, вероятно, не только состояние, размеры которого я не мог даже представить, но и свои дела. Однако до этого явно было еще далеко. Сейчас же я не имел возможности сделать ничего, кроме как держать в тайне обладание машиной и качать свою энергетическую систему, поглощая демонические печати. За эти годы мне удалось выследить всего 2 магов, помимо убийцы детей из парка аттракционов. Это неплохо подняло мой уровень, но недостаточно, чтобы управлять агрегатом, для работы которого требовалось огромное количество игл и штар. Даже маги-телепортеры использовали за раз не больше 3 артефактов, в зависимости от расстояния, на которое хотели переместиться. В дурном и раздраженном расположении духа я встал и отправился на пробежку вокруг дома, чтобы немного отвлечься. Затем принял душ, накинул халат и включил телевизор. Попал на прогноз погоды. Метеорологи прочили дождь. Не обычный, а содержащий остаточную магию, которая попадала в осадки, испаряясь из болот и прочих водоемов, где оказывалась, утекая из зон. Ну, и ходили слухи, что волшебство, которое творят чародеи, тоже частично оказывается в атмосфере. В общем, жителей столицы предупреждали, чтобы сегодня вечером лучше сидеть дома и не высовываться, пока дождь не закончится, и ассенизаторы не уберут улицы от опасных осадков. На следующий день в особняк прибыли подрядчики. Согласовав фронт ремонтных работ, уехали, но уже утром начали прибывать рабочие и строительные материалы. Пришлось отключить охранную систему на время, оставив ее только там, куда незнакомцам совать нос не следовало. По дому сновали люди, повсюду стояли грохот молотков и визжание пил, а я прятался в подвале, занимаясь машиной. Пришлось немало потрудиться, чтобы разобраться с ее устройством и устранить недочеты конструкции, доведя агрегат до ума. Друзья больше не приходили, готовились к экзаменам. И вот пришло время отправляться в университет, проходить вступительные испытания. Мы встретились с Аленой, Никитой и Максимом в кафе неподалеку, чтобы позавтракать. Ребята заметно нервничали и то и дело доставали записи, чтобы повторить темы. «А ты чего такой спокойный?» – не выдержала, в конце концов, Алена. «Так уверен, что все знаешь». Я пожал плечами. «Не скажешь же, что у демонов эйдетическая память, и увиденное хотя бы один раз остается в ней навсегда. Думаю, перед смертью не надышишься», – ответил я. «Сейчас лучше успокоиться и не валить все в оперативную память, а то сведения могут смешаться в кучу». «Он прав», — сказал Никита, закрывая конспект. «Мы сделали все, что могли. Пора проявить силу воли». Максим взглянул на часы. «Тем более, уже надо идти», — проговорил он. «Экзамены начнутся через 20 минут». Дойдя до здания университета, мы пожелали друг другу удачи и разделились. Максим поспешил на философский факультет, Алена с Никитой — на экономический, а я — на филологический. В фойе нужно было показать документы и получить номерок, где указывался номер аудитории для прохождения экзамена. Поднявшись на второй этаж, я увидел большую очередь человек на 400, столпившуюся перед 3 аудиториями, на которых висели таблички с номерами. Пройдя немного вперед, я увидел свой. Перед дверью стояло больше 100 человек. Некоторые негромко переговаривались, другие молчали, третьи повторяли конспекты. Последних было большинство. Занимать очередь необходимость отсутствовала, так как на выданном мне в фойе талоне значился, помимо аудитории, порядковый номер. Я встал рядом с маленькой девчушкой, уставившейся в тетрадь. Она подняла голову, бросила на меня быстрый взгляд и тут же вернулась к своим записям. Спустя несколько минут дверь открылась, и на пороге предстала женщина в строгом сером костюме, в больших круглых очках и с туго завязанным на затылке хвостом. «Приветствую», — громко проговорила она, окидывая присутствующих взглядом. «Экзамен начинается. Заходит первые 5 человек. У каждого абитуриента, переступающего порог аудитории, она проверяла талон и лишь затем пропускала дальше. На подготовку дается 40 минут», — сказала она, когда все 5 исчезли за ее спиной. «Рассчитывайте свое время. Мы тут надолго». Так и оказалось. Тянулись часы, а очередь двигалась медленно. Я успел сходить пообедать с друзьями и вернуться. Пока ели, Алена причитала по поводу того, что нужно было прийти раньше, чтобы не ждать так долго. «Это стояние меня просто выматывает», — добавила она перед тем, как мы снова расстались. «Все нервы уже на пределе». К середине дня через мою аудиторию прошло человек 60, из них только 20 смогли получить удовлетворительные отметки. И это вовсе не значило, что все они поступят. Когда экзамены закончатся, будут подсчитаны средние баллы, и по ним уже определят будущих студентов. Наконец, подошла моя очередь. Отдав женщине в сером свой талон, я направился к свободному столу, за которым сидели грузный мужчина в клетчатом костюме тройки и очках без оправы, маленькая худая женщина с волосами мышиного цвета и полная дама с пышными завитыми волосами. «Экзаменаторы, ваша фамилия?» – проговорила худышка, придвигая листок со списком поступающих. «Оболонский, Владимир», проведя по строчкам сверху вниз ручкой, уточнила она. «Да», женщина кивнула. «Хорошо, тяните билет». На столе рядами были разложены белые бумажные прямоугольники. «Я взял тот, что был ближе. Позвольте», протянула руку женщина. «Мне нужно записать номер». «12-й», добавила она спустя пару секунд и сделала пометку рядом с моей фамилией в списке. «Готовьтесь». Выбрав свободный стол у окна, я сел и прочитал вопросы. Первый был поэзия конца 19 века, декаданс и серебряный век. Скучняк, конечно. Тупо перечислить и охарактеризовать литературные направления, символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Прочитать несколько стишков, упомянуть сообщества и их манифесты. Плевое дело. Второй вопрос звучал как драма, а Островского «Гроза». Образ Катерины. Тоже ничего сложного. Хотя кому вообще до сих пор интересен этот нафталин, и ведь в театрах до сих подставили пьесы этого товарища. Вздохнув, я прокрутил в голове все, что собирался сказать экзаменаторам. Передо мной еще было три человека, и я прикрыл глаза, чтобы подумать о своих делах. «Господин Оболонский», вздрогнув, я понял, что подошла моя очередь. Пересел за стол комиссии. «Что, ничего не знаете?» — сочувственно спросила полная блондинка, беря мой билет. «Почему?» – удивился я. «Вы ничего не написали при подготовке». Действительно, другие абитуриенты старательно строчили на выданных листках то, что собирались говорить. «Я и так все помню», – ответил я. «Неужели?» – улыбнулся сидевший в центре мужчина. «Похвально. Ну, тогда начинайте. Поэзия конца 19 века». Спустя минут 10 худышка меня остановила. «Полагаю, уже ясно, что эту тему вы хорошо знаете», – сказала она. «Согласны, коллеги?» «Надо признать, что да», — кивнула блондинка, наградив меня одобрительным взглядом. «Я бы, конечно, с удовольствием и дальше послушала про эгофутуризм, но у нас еще много абитуриентов. Давайте придем к Островскому». «Не возражаю», — проговорил мужчина. «Скажите, господин Оболонский, какую из трактовок смерти Катерины вы считаете наиболее правильной? И аргументируйте, пожалуйста, ту, в которой она предстает святой». «Разумеется», — ответил я. «Вот как?» — приподнял брови председатель комиссии. «Очень любопытно. Извольте объясниться». Я начал приводить доводы. Слушали меня внимательно, не перебивая. Когда я закончил, экзаменаторы переглянулись. «Что ж, лично я вполне удовлетворен», — сказал мужчина. «Как, по-вашему, коллеги?» «Это лучший ответ, который я слышала сегодня», — проговорила худышка. «Такие студенты нас однозначно нужны». «Возражения?» – обратился мужчина к блондинке. «Никаких. Это стопроцентная пятерка». Получив в табеле отметку, я поблагодарил комиссию и вышел из аудитории. Осталось сдать русский язык и историю. В коридоре заметно опустело. От тех, кто находился здесь с утра, осталось меньше трети. Я уже хотел было свалить, как ко мне подошли три девушки. Одна из них вошла вместе со мной, но чуть раньше. Кажется, ей достался первый вопрос по Достоевскому. Очень симпатичная, со стрижкой каре, брюнетка в коротком платье и белых кроссовках. «Ну, как?» – спросила она. «Сдал?» «Да, спасибо», – ответил я, слегка удивившись. «Поздравляю, ты ведь Оболонский, видимо, слышала, как я назвал комиссии свою фамилию. Он самый, с кем имею честь. Анастасия Потемкина», – представилась девушка. «Это твой особняк на Малой Морской?» «Запущенный такой, на дом из фильмов ужасов похож. Думаю, ты не ошиблась. Как раз занялся ремонтом». «Ясно, круто. А не хочешь? А ты не хочешь представить нас?» — вмешалась девушка с выкрашенными в зеленый цвет торчащими во все стороны волосами. «Или мы тут для мебели стоим?» «Ах, да, простите», — спохватилась брюнетка. «Марина Назарова, Стефания Лиманская», — указала она на невысокую подружку в очках кэтайс с двумя косами пшеничного цвета. Та робко улыбнулась и потупилась, еще сильнее прижав к груди стопку конспектов. «Рад знакомству», — сказал я. «Вы все сдали?» «Ага», — кивнула Назарова. «На пятерке. Так что есть надежда, что поступим, если остальные экзамены не завалим. У меня с историей не очень, а за русский я спокойно. Может, перекусим вместе?» — предложила Потемкина. «Тут есть недалеко ресторанчик. Я лично проголодалась, как волк, с утра ничего не ела». «Давайте», — согласился я. «Нужно же знакомиться, верно?» «Вот-вот, и я о том же. просияла Анастасия. Может, мы в одну группу даже попадем. А если даже и нет, все равно факультет-то один. И мы отправились в ресторан. Местечко оказалось миленькое и тихое. Заказали кто что. Я взял плов. Пока ждали, делились впечатлениями от экзаменов. Только Стефания говорила совсем мало, больше отмалчивалась и старалась на меня не глядеть. «Стесняшка, что ли? А у тебя кто был председателем, Вов?» – спросила Марина, уплетая отбивную со спагетти. «Понятия не имею», – ответил я. «Какой-то мужик, наверное, профессор Викулов», – сказала Потемкина. «Я слышала, он был на экзамене. Толстый такой, да, ну, не худенький», – согласился я. «Тебе повезло», — сказала Назарова. «Его слово имеет большой вес. Ой, да ему вообще ни о чем беспокоиться», — махнула вилкой Анастасия. «Все знают, что парней берут в первую очередь. Тем более, на филфак, надо постараться, чтобы пролететь». «Ну, вряд ли прямо так», — сказал я. «Да именно так», — решительно ответила девушка. «Парней на филфаке всегда мало. Кстати, почему ты пошел туда?» «Я пожал плечами. Люблю литературу. Технические науки мне тоже нравились, но только как прикладные. Он нужны мне были для работы с машиной и изучения местных технологий, но ими я мог заниматься и дома. Впрочем, как и литературой. Если подумать, я пошел на филфак просто, чтобы иметь высшее образование. В среде аристократии это считалось хорошим тоном. Если у тебя есть диплом, тебя воспринимают всерьез. Кроме того, ученые степени открывали доступ к запрещенным для широкой публики книжным фондам. Несмотря на публичные сожжения гримуаров, большая часть сохранялась хотя бы в нескольких экземплярах для изучения. И, если ты писал соответствующую научную работу, ты мог их увидеть. Конечно, не все. Были книги, о существовании которых знали только высшие отцы церкви и тайных служб. Но многое все же становилось доступным. Разумеется, за прошедшие годы я изучил немалую часть имеющихся трудов по магии. Что-то нашлось в библиотеке Оболонских, что-то у Шереметьева. Большинство гримуаров были копиями или вторичными работами. Но имелись и те, что считались оригиналами, написанными так называемыми провидцами или языками, колдунами, которые якобы получили тексты заклинаний от самих демонов, ставящих на сердца печати. Не знаю, правда это или нет, но формулы работали. И чем больше их знал чародей, тем сильнее становился. Меня, конечно, это не ограничивало, так как нужные заклятия были мне и так известны. Однако изучать старые книги было все равно любопытно. В основном, потому что хотелось выяснить, откуда же эти сведения взялись на самом деле. А выйти на какого-нибудь провидца, если таковые существуют, было бы вообще шикарно. Но ничего этого говорить девушкам я, конечно, не стал. К тому же, нашу беседу прервал телефонный звонок. Это был Никита. «Прошу прощения», — сказал я. «Нужно ответить». «Без проблем», — кивнула Марина. «Возвращайся». Отойдя, я нажал на зеленую трубку. «Алло, как успехи?» «Отлично. У меня 5, у Алены 4. Но это очень хороший результат. Там мало, кто тройки-то получил. Ну, поздравляю. А у тебя что, 5? Класс. Мы как раз освободились. Не хочешь подождать Макса вместе?» «Конечно. Вы сейчас где?» «Да тут в скверике сидим на лавочке. Мороженое трескаем». Никита быстренько объяснил, как найти их в университетском парке. «Хорошо, сейчас буду», — сказал я. Отключившись, вернулся к новым знакомым. «Прошу прощения, мне пора идти. Мои друзья сдали экзамены и ждут меня». «О, как жаль», — расстроилась Назарова. «Мы только разговорились. Еще успеем поболтать», — улыбнулся я. «Впереди 2 экзамена, а потом, если все сложится, будем учиться вместе. А у тебя есть планы на лето?» — быстро вставила Потемкина. «Может, обменяемся телефонами?» «Конечно, с удовольствием». Записав номера девушек и оставив им свой, я направился к выходу. Открыв дверь, неожиданно столкнулся с парой парней. Кажется, я их видел в коридоре, только они стояли в другую аудиторию. «Смотри, куда прешь?» — огрызнулся один, высокий и широкоплечий, коротко стриженный блондин с россыпью веснушек и маленькими свиными глазками. Похоже, ему сегодня не повезло. Впрочем, он и не походил на любителя литературы. Наверняка подал документы на филфак, потому что поступить на технический шансов вообще не было. Выходит, не совсем права была Потемкина. Совсем тупых никуда не берут, какого бы пола ты ни был. «Могу посоветовать то же самое», — ответил я холодно. «Чего?» — скривился парень. «А ну, повтори. Ты тупой или глухой?» — улыбнулся я, прикидывая, Какова вероятность, что этот придурок – аристократ? Давай-ка отойдем вон туда, указал здоровяк на ближайший переулок. И я тебе объясню, кто из нас слепой. Глава 18. Ты или вы оба, ухмыльнулся я. Мне не нужна помощь, чтобы тебя отделать. Задрал подбородок атлет. Мой друг просто постоит на стреме, чтобы мне не помешали выбивать из тебя дух. Ну, тогда идем. Я как раз хотел размяться после долгого сидения. Парень расхохотался и двинул в сторону переулка. Его приятель пошел следом. Он остался на углу, а мы сделали десяток шагов и оказались в тени среди мусорных баков, которые заполняли расположенные поблизости рестораны. «Ну, что, готов расстаться с зубами, дебил?» — скривился здоровяк, хрустнув костяшками пальцев. «Нападай!» — приглашающе махнул я рукой. «Как скажешь!» — издав короткий низкий рык, парень кинулся ко мне. «Довольно быстро, надо отдать ему должное!» Кулак просвистел перед моим лицом, словно кувалда. Отклонившись, я резко выбросил ногу, ударив противника в болевую точку чуть пониже бедренного сустава. Мой противник выругался и сделал шаг назад, охнул, нахмурился и снова ринулся в драку. Правда, уже не так ретиво. Поврежденная нога подводила. Передо мной замелькали кулаки, но избегать попадания было не так трудно. Улучив момент, я врезал подъемом стопы здоровяку в затылок. Он полетел вперед и упал на выставленные руки. Еще один удар пришелся ему по ребрам. Вскрикнув, мой соперник повалился на брюхо. Попытался встать, но упал обратно. «Сука!» – выдохнул он, а затем задрал футболку и вытащил пистолет. Это было не по правилам, но его это явно не волновало. Здоровяк сдвинул предохранитель и взялся за затвор, чтобы послать патрон в ствол. Ждать этого я, конечно, не стал. Ударил носком ботинка снизу вверх, выбив оружие. Пушка отлетела к мусорным бакам. Наклонившись, быстро врезал парню в челюсть. Голова его мотнулась, глаза закатились, и он рухнул на асфальт, приложившись о него затылком. Распрямившись, я повернул голову, чтобы посмотреть, что делает его приятель, и в этот момент раздался металлический лязг, а затем, тихий хлопок, что-то сильно ударило меня в бок, и я сразу ощутил жжение, а спустя миг увидел направленный на меня пистолет с глушителем. Проклятие! В голове мелькнуло, что это вовсе не случайная драка, а самое настоящее покушение. И эти двое явно дожидались, пока я выйду из ресторана, чтобы со мной столкнуться. Хлопнул еще один выстрел. На этот раз я успел отскочить, и пуля прошла мимо. Сложив пальцы в мудру, я прошептал заклинание, и с моих пальцев сорвалась молния. Она ударила второго убийцу одновременно с тем, как третья пуля вошла мне в бедро. Парень превратился в головешку и рухнул на асфальт. Поскольку он успел зайти в переулок, с улицы этого никто не заметил, но надо было убираться, причем быстро. А с этим у меня как раз были проблемы. Из ран обильно текла кровь, и ее нужно было остановить, пока я не потерял сознание. В то же время я не имел никакого желания отправиться в больницу, где пришлось бы объяснять, откуда у меня дырки в теле. Кроме того, нельзя было оставлять свидетеля, который мог опознать меня, только не после того, как я использовал магию. Так что первым делом я подошел к лежавшему без сознания здоровяку и вонзил вакидзаси ему в грудь. Парень захрипел, изогнулся в предсмертной судороге, засучил ногами и замер. Вытерев о его одежду клинок, я отковылял подальше и оказался во дворе колодца. Из него попал в следующий, почти такой же. Чего-чего, а в подобных лабиринтах недостатков в центре столицы не было. Там я присел на землю, оторвал рукав рубашки и перетянул бедро. Затем соорудил тампон, который прижал к ране в боку. Теперь надо было обдумать ситуацию и решить, что делать. Попали в меня обычными пулями, свинцовыми. Значит, это не было операцией охранки по ликвидации мага. В таком случае по мне палили бы освещенными золотыми пулями, разрушающими энергетическую структуру. И это уже радовало. Убить попавшие в меня кусочки металла не могли. Чародеи устойчивы к обычным боеприпасам и довольно живучи. Но заняться ранами все равно надо. И убраться отсюда, как можно быстрее. Есть, конечно, надежда, что, обнаружив в переулке тела, прохожие решат, что двое слишком сильно поспорили, но прибывшая на место преступления полиция сообразит, что в дело замешан маг, и немедленно вызовет жандармов, которые приедут вооруженные до зубов, и в их пушках будет не свинец, а золотые пули. И они могут не удовлетвориться версией, что в разборке участвовали только двое. Вытащив телефон, Я набрал номер князя. Тот ответил спустя 3 гудка. Да, Владимир, здравствуй. Как экзамен? Отлично. А вот потом случилось кое-что неприятное. Я сейчас в каком-то дворе с 2 дырками в теле. На тебя напали? Угу. Мне бы скрыться, да побыстрее, пока охранка не нагрянула. Хорошо. Опиши, где ты находишься. Как можно подробнее. Я пришлю за тобой. Через минуту я выдал всю информацию, которой обладал. Жди, коротко сказал князь и отключился. Прошло около 1/4 часа, когда до меня донесся вой полицейских сирен. Значит, тела в переулке обнаружили. Надо бы отойти подальше. Я попытался встать, но мышцы не слушались. Голова кружилась, от малейшего движения накатывала тошнота. А затем из подворотни появились 2. Здоровенный качок в черном спортивном костюме с ежиком на круглой башке и красотка в красном. Спокойно, бро. Поднял руки амбал, когда я выхватил пистолет. Мы от его светлости. Ты как, держишься? Более-менее. Но врач не помешал бы. Это точно, кивнул качок, остановившись передо мной. Давай-ка мы тебя поднимем. Мы, удивилась девушка. Да ты и сам справишься. У меня шмотки, конечно, красные, но пачкаться кровью я не собираюсь. Не обращай внимания, хмыкнул здоровяк, наклоняясь и легко меня поднимая. Дуська всегда такая. Давай, дорогуша, подгони тачку. Пожав плечами, девушка поспешила вперед и исчезла в подворотне. Амбал со мной на руках отправился за ней. Когда мы добрались до смежного двора, в него уже въезжал огромный, разрисованный огненными языками, пикап. Громила аккуратно положил меня на заднее сиденье, а сам сел рядом с девушкой. «Кто у нас ближайший костоправ?» – спросил он ее. «Кунц», – ответила та. «Этот алкаш, ты спросил, кто ближайший?» «Ладно, не до жиру. Давай к нему». Девушка лихо развернула тачку, дала по газам, и мы вылетели из двора на улицу. Влившись в поток машин, помчались через город. «Не помер еще?» – поинтересовался, глянув в зеркало, амбал. «Я скажу, когда сдохну». «Ха-ха, да ты шутник, отлично держится чувак, скажи», — обратился к девушке Громила. «Главное, чтобы по дороге коня не двинул», — равнодушно отозвалась та. «Кстати, мы не представились», — сказал амбал. «Меня зовут Аякс, а это Медуза. Что у вас за имена такие?» — просипел я. «Греки, что ли?» — мужик заржал. «Неа, это его светлость нас наградил. У него фишка такая, всем своим давать имена из древнегреческой истории». «Скорее уж, мифологии», — поправил я, — «не душни, а какая, нахрен, разница, да уж есть, ладно, верю на слово, ты ж у нас кто, филолог, верно, пока нет, у меня еще 2 экзамена, ну, если дашь дуба, сдавать не придется», — фыркнула девушка, — «так что мысли позитивно, спасибо, умеешь поддержать, долго еще до вашего доктората, скорее, твоего». Поправил здоровяк, если дотянешь, но вообще, нет, уже немного осталось, как и тебе, ввернула Медуза. Ха-ха, сказал я, так почему князь дает своим людям такие имена, если когда-нибудь станешь одним из нас, узнаешь, отозвался Аякс. В машине воцарилась на несколько минут тишина, а затем я почувствовал, как пикап сворачивает, и увидел в окнах стены подворотни. Мы въехали во двор, все, прибыли, объявил Громила, заглушая мотор. На выход. Вдвоем они вытащили меня из машины и повели к подъезду. Медуза набрала на домофоне номер квартиры. «Кто там?» – раздался хриплый мужской голос. «Привет, док, это твои друзья приехали, горло промочить. Открывай скорей, а начнем без тебя прямо на крыльце», – четко выговорила девушка. Замок пикнул и открылся. Мы зашли в полутемный подъезд и двинулись по лестнице. Добравшись до нужного этажа, увидели невысокого взлохмаченного мужика в трениках, в футболке и резиновых шлепках. Он чесал пузо, наблюдая за тем, как мы приближаемся. «Это что, ваш эскулап?» – поинтересовался я. «Он самый», – подтвердил Аякс. «Доктор Кунц, прошу любить и жаловать. Тебе представляться не обязательно. Да уж избавьте меня от церемоний», – рыгнув, проговорил врач. «Давайте, заходите. Тащите его в операционную сразу. Как будто у тебя не одна комната на все про все», – фыркнула Медуза. «Меня провели в помещение, где стояло стоматологическое кресло, и усадили в него. Нет, на стол», — покачал головой Кунц, заходя следом. «Я тут же был передислоцирован. Врач протянул мне резиновую трубку. Общего наркоза у меня нет», — сказал он. «Так что зажми это зубами покрепче, приятель». «Вы серьезно?» — спросил я парочку, которая меня сюда привезла. спокойно ответил Аякс. Док свое дело знает. Главное, чтобы руки не тряслись. Кунц отхлебнул что-то из зеленой бутылки, поморщился и принялся снаряжать шприц. «Сделаю местную», — сказал он, не глядя на меня, — «но больно будет, так что придется потерпеть. Вот же мне повезло». Но выбора не было. Икнув, врач начал обкалывать мне рану в боку. Затем взял щипцы. «Ну, приступим. Они хоть простерилизованы, обижаешь. Я ж не коновал какой». И он полез в рану. Естественно, я почти все чувствовал. Особенно, когда инструмент проник вглубь. «Сейчас, сейчас», — просипел Кунц. «Почти нащупал. Ага, конана, есть». Он торжествующе вытащил щипцы, в которых была зажата пуля. Бросил ее в металлический поднос. Затем обработал и зашил рану, сделал перевязку и занялся бедром. Приходилось терпеть. Я был даже благодарен, что в зубах у меня торчала резина, иначе мог и сломать парочку. По щекам лились, сердце бешено колотилось, лицо было покрыто испариной. Наконец, Кунц вытащил и вторую пулю. «Повезло», — сказал он, — «кость не задета, но крови ты, парень, потерял немало. Придется полежать в постельке». Я на это ничего не ответил. Валяться мне было некогда. На носу экзамен по русскому языку. И пропускать его я не собирался. Раны на мне заживали гораздо быстрее положенного. Это я заметил уже давно. Видимо, срабатывала регенерация, свойственная магам. Ну, или демонам. Точно не знаю. Конечно, порез – это не то же самое, что пуля. Но ходить я наверняка смогу, а это главное. Кунц наложил на бедро шов, сделал перевязку, поставил несколько уколов от воспаления и махнул рукой. «Все, можете забирать. Запиши на счет», — сказал Аякс. «Непременно», — кивнул врач и потянулся к бутылке. «Адьё, народ. От Кунца мы поехали в особняк Шереметьево. Князь хочет тебя видеть», — пояснил Аякс. «Не волнуйся, мы тебя потом доставим, куда скажешь, и тачку твою пригоним. Все тип-топ будет». В этом у меня уверенности не было, но не спорить же с ним. Явно ведь эта парочка у Шереметьева на побегушках и толком ничего не знает. Доехав до дворца его светлости, Аякс с Медузой сдали меня с рук на руки слугам. Пришлось топать с ними до малой гостиной, где князь часто принимал гостей. Благо, располагалась она недалеко от входа. Шереметьев уже ждал, смерил меня быстрым оценивающим взглядом. «Жив?» – кивнул он, констатируя факт. «Хорошо, садись». Я опустился в глубокое кресло. Надо заметить, с большим облегчением. Голова кружилась, а раны пульсировали. Так себе ощущение. Как только слуги вышли, князь обратился ко мне. «Рассказывай все в подробностях». Пришлось поведать о случившемся. Судя по тому, что у одного из них был пистолет с глушителем, это покушение, сказал я напоследок. Меня явно караулили, чтобы инсценировать ссору. «Не согласен», твердо проговорил Шереметьев. «Тогда у второго пушка тоже была бы с глушаком. К тому же, я знаю, кто были эти парни. Они не связаны с твоими недоброжелателями. Так что никаким покушением это не было, обычная случайность. Просто не все аристократы предпочитают решать дела дуэлью. Вот некоторые и таскают стволы с глушителями. Это, конечно, позор, но ведь не пойман, не вор, как говорится. То есть, они были из дворян?» – спросил я. «Угу. Причем, не из последних. Так что очень надеюсь, что тебя никто не видел, и следов ты не оставил. Иначе будут тебя преследовать аж две семьи. Кто именно? Зубатовы и Колокольцевы. Но это только если выйдут на тебя. Маловероятно. Очень надеюсь. И не только из-за этих двух родов, но и потому, что ты использовал магию. А это значит, что делом заинтересуется охранка. Спасибо, что прислали за мной. На здоровье. Надеюсь, ты понимаешь, что сейчас тебе нельзя разгуливать по улице. Видно, что тебя покоцали, а это может вызвать вопросы. Ничего, я быстро восстановлюсь. Мне нужно попасть на экзамен». Князь побарабанил пальцами по подлокотнику. «Есть один вариант, как ускорить дело», — сказал он. «Только обещай, что это останется между нами. Когда это я трепался о ваших делах, да ты о них и понятия не имеешь. Правда, я собираюсь тебя кое во что посвятить, так что можем сегодня и начать». Вот оно, наконец-то, у меня появился шанс приблизиться к тайной жизни Шереметьева, о которой я давно подозревал, но, как он точно подметил, толком ни черта не знал. «В любом случае, я молчок, уж на это можете рассчитывать». «Хорошо», — князь кивнул, — «тогда жди здесь, я скоро». С этими словами он встал и вышел, притворив за собой дверь. Глава 19. Ждать пришлось минут 10, а потом Шереметьев вернулся, но не один, а в компании высокой стройной девушки с вьющимися каштановыми волосами, голубыми глазами, полными, ярко накрашенными губами, одетой в свободное серое платье из тонкой шерсти. Ее запястья украшали серебряные браслеты с разноцветными камнями, а пальцы – массивные перстни. «Знакомьтесь», – сказал князь, – «это Маргарита, она лекарь». «В смысле, маг?» – уточнил я, удивленно разглядывая красавицу. «Именно», – ответила девушка. «Его светлость сказали, что вам требуется медицинская помощь. Ну, не помешало бы. Давайте я вас осмотрю». Маргарита присела на подлокотник моего кресла. «Позволите?» Пахло от нее тонким приятным парфюмом. «Дорогим, конечно», — сказал я. «Что мне сделать?» «Ничего особенного. Просто сидите спокойно». Маргарита провела руками надо мной, не касаясь, а затем прикрыла глаза и принялась делать плавные пассы. Я наблюдал за ней, иногда поглядывая на усевшегося напротив князя. «Марго очень сильная ведьма», — сказал он, кивнув. «Ты в надежных руках, будешь к своему экзамену, как новенький». Я чувствовал, как девушка взаимодействует с моей энергетической системой, перенаправляя ее потоки к ранам. Очевидно, это должно было ускорить регенерацию поврежденных тканей. «Вас неплохо заштопали», — проговорила она спустя несколько минут. «Я бы даже сказала, очень хорошо. Явно действовал профессионал, но вы потеряли много крови. Я усилю процессы ее восстановления. У вас очень сильная энергетическая система, особенно для вашего возраста, если позволите заметить. С ней легко работать. Думаю, заживление пройдет быстро. Сколько именно оно займет?» Спросил я. «Когда у вас экзамен?» «Послезавтра. Хм. Придется постараться, но будете в норме. Только избегайте излишних нагрузок, особенно на сердце». Я взглянул на князя. «Так вы работаете с магами?» Шереметьев развел руками. «Когда-то надо было начать посвящать тебя в дела, и эта девушка уже была здесь, не так ли? Прошло слишком мало времени, чтобы она добралась издалека. Я вызвал Марго, как только узнал, что тебя подстрелили. Она моя постоянная сотрудница. Не бойтесь, иметь дела с магами? Нет, нужно лишь соблюдать меры предосторожности». «Так чем вы занимаетесь?» Прямо спросил я. «Скоро узнаешь, быстрее, чем ты думаешь». В комнате воцарилась тишина, если не считать того, что Маргарита время от времени неразборчиво шептала заклинания. Наконец, она открыла глаза и убрала от меня руки. «Готово. Соблюдайте покой, и через денек будете в полном порядке». «Спасибо», — сказал я, прислушиваясь к ощущениям. Раны не болели и не пульсировали, головокружение исчезло, однако слабость только уменьшилась, а не прошла полностью. «Регенерация займет какое-то время», — сказала девушка, словно прочитав мои мысли. «Потерпите». «Благодарю, Марго», — кивнул Шереметьев. «Тебя отвезут». «Всего доброго», — проговорила девушка и вышла из комнаты, покачивая обтянутыми платьем бедрами. «Одно из моих лучших приобретений», — сказал князь, когда дверь за ней закрылась. «В каком смысле приобретений?» — спросил я. «Прибрал ее к рукам раньше, чем до нее добралась охранка. Теперь Марго под моей защитой, как и некоторые другие маги. И много их у вас?» «Их, в принципе, не слишком много, Владимир, но несколько имеется». «Значит, используете чародеев, специально их разыскиваете? Тебе не откажешь в проницательности». «Конечно, не все подходят, к сожалению. Вроде того маньяка из парка развлечений, более или менее». «Ладно, тебе пора. Медуза и Аякс тебя отвезут». «Премного благодарен». Я поднялся. Самочувствие стало действительно намного лучше. Даже не качало. «Не провожайте, ваша светлость. Думаю, до двери я доберусь. Как угодно. Удачи на экзаменах, Владимир». В холле меня встретили Аякс с Медузой. «Ну, что, бро, домой?» — поинтересовался Громила. «Было бы не дурно». «Как скажешь, чувак. Домчим с ветерком. Запрыгивай в тачку». Через несколько минут мы уже мчались по столице в сторону моего особняка. По дороге я размышлял о том, что узнал. Князь явно планирует вводить потенциального наследника в курс своих дел. Постепенно, конечно. Я до этого момента не был уверен, что мне это нужно. Однако, если у Шереметьева есть способы обнаруживать магов, я хочу их знать. Возможно, работая на него, мне даже удастся обзавестись нужными связями, что выйти на черный рынок артефактов. Такую возможность в мире, где магия запрещена и наказуема, упускать нельзя. «Бро, тебя же Вовой звать?» — вдруг обратился ко мне Аякс. «Есть такое», — ответил я, малость удивленный неформальной манерой обращения, да и общения, в целом, свойственной этому здоровяку. хотя я предпочитаю более полный вариант своего имени, типа Володя, подумав, спросил Аякс. Сойдет, пожалуй, у богатых свои причуды, хмыкнула Медуза. Можем звать тебя ваше сиятельство, если угодно. Сарказм не совсем уместен, но это, пожалуй, лишнее, ответил я. Я, короче, чего сказать-то хотел, проговорил Громила, поглядывая на меня в зеркало заднего вида. Мы ведь не всегда будем поблизости, так что ты бы полегче с драками, особенно такими, в которых тебя пришить пытаются. Спасибо за беспокойство, но постараюсь в другой раз обойтись без вашей помощи. Аякс усмехнулся. Конечно, постараешься, но получится ли? Похоже, у тебя горячий нрав, хоть его светлости уверен в обратном. Он вам что-то обо мне говорил, ничего особенно. Так, по мелочи. Был удивлен, что ты попал в переплет. Ты уж его это, не разочаровывай. Он ведь тебя наследником сделать, вроде как, собирается. И это ты называешь не говорил ничего особенного, ухмыльнулся я. Так это и так все знают. Кто это, все? Медуза ткнула напарника в бок, думая, что я не замечу. Да неважно, сказал Аякс. Просто ходят слухи, я ж не глухой. Ладно, предположим, так и есть. Что мне теперь делать, по-вашему? Спросил я. Ты вот его спрашивай, вставила девушка, конкретно, потому что мне насрать, уж поверь, не груби, Дуся, проговорил Аякс. Все-таки, граф с нами. Ах, простите, скривилась Медуза. Постараюсь исправиться, ваше сиятельство. Так что мне делать? Повторил я вопрос, глядя здоровяку в затылок. Может, посоветуешь? Это сарказм, обронила девушка. Ладно, проехали, сказал Аякс, вздохнув. Дальше ехали молча. Только когда добрались до особняка, Амбал кивнул мне на прощание и проговорил. Ты это, бро, береги себя, короч, по возможности. Приложу все усилия, ответил я. Можешь так и передать князю. Они укатили, высадив меня у крыльца. Я же отправился в свои покои, чтобы отдохнуть и обдумать произошедшее в последнее время. Чтобы не плел Шереметьев, пытавшиеся меня убить парни были слишком хорошо подготовлены. С другой стороны, я тоже имел оружие. Да и что могло объединить их в попытке совершить покушение? Так что, может, князь и прав, и я едва не стал жертвой обычной стычки. А вот насчет того, что семьи погибших будут искать виновного, я не сомневался. Через день я отправился на следующий экзамен. На этот раз русский язык. На этот раз пришел пораньше, чтобы не так долго ждать в очереди. Едва приблизившись к кабинету, увидел знакомых девушек. Они помахали мне. Когда я подошел, мы обменялись приветствиями. «Готов к экзамену?» – спросила Настя. Я пожал плечами. «Насколько это возможно? Я спокойно насчет диктанта, но переживаю за сочинение. У меня вечно проблемы с формулировками», – поделилась Стефания. «Ну, у меня, вроде, с этим все в порядке было в школе». «Да не надо переживать», – проговорила Марина, нервно поправив зеленые волосы. «От волнения все проблемы, легко сказать», — усмехнулась Настя. «А ты попробуй не дергаться. Меня мать прибьет, если я облажаюсь». «Так уж и прибьет», — спросил я. «Еще как, знаешь, чего мне стоило отстоять возможность поступать сюда, а не в Смольный. Вроде, это очень престижный вуз», — заметил я осторожно. Потемкина фыркнула. «Престижный, кого это волнует? Так же одни девчонки учатся. Очень надо. Зато имела бы шанс стать благородной девицей», усмехнулась Назарова. «Нет, спасибо», скривилась Настя. «Обойдусь». Мои новые знакомые болтали в таком духе, но минут за 10 до начала экзамена принялись повторять правила по конспектам. Большая часть стоявших в очереди была занята тем же самым. «А ты не хочешь освежить что-нибудь в памяти?» спросила Назарова, взглянув на меня. Я отрицательно покачал головой. «Перед смертью не надышишься». «Так, кажется, говорят, о, это комиссия». К кабинету подошли три преподавателя, отперли двери и исчезли за ней. Но ровно через 5 минут она снова открылась, и на пороге предстала одна из экзаменаторов. «Доброе утро», — громко проговорила она. «Все заходим, оставляем конспекты при входе и рассаживаемся по одному. Аудитория большая, мест хватит всем. Ну, все», — шепнула Потемкина, закрывая тетрадь. «Удачи». Очередь потянулась в аудиторию. Нам выдали проштампованные листки. Мы их подписали, и начался диктант. Длился он примерно полчаса, а затем нужно было сделать несколько разборов. Экзаменаторы следили по часам, чтобы абитуриенты не превысили установленный лимит. Я уложился раньше. Впрочем, как и несколько других присутствующих, были и такие, которые не успели. «Положите работы на край стола», – звонко объявила женщина, которая нас запускала в кабинет. «Сейчас мы пройдем и соберем работы». Как только все листки исчезли со столов, нам выдали новые, для сочинений. На интерактивной доске появились темы, которые можно было выбрать. Я решил писать о романе Достоевского «Преступление и наказание». На сочинение дали 2 часа. Затем процедура со собором работ повторилась. Как только листки собрали, нам пожелали удачи и распустили. Абитуриенты потянулись к выходу. «Есть планы?» – спросила меня Стефания. Едва мы вышли в коридор, можем вместе сходить в кафе перекусить. Заодно обсудим, кто как разборы сделал. Мне это было неинтересно, так что я отмазался, сославшись на дела. Девчонки расстроились. «Ну, вот», — сказала Назарова, — «а мы рассчитывали повеселиться. Ладно, увидимся послезавтра на истории, если все пройдем сегодня по баллам», — вставила Потемкина. «Я что-то нервничаю, не уверена в некоторых запятых». «Да ладно, результаты придут уже завтра», — проговорила Назарова, — «так что скоро станет все ясно». «Ладно, Вова, пока». Она протянула мне руку, и я почувствовал, как в моей ладони оказалась крошечная скрученная бумажка. Похоже, мне передали записку. Распрощавшись с девушками, я сел в машину и расправил маленький листок. На нем был выведен телефонный номер. Похоже, Назарова решила не терять время и опередить своих подружек. Иначе зачем бы передала записку втайне от них? Сунув листок в карман, я поехал домой. К истории пришлось немного подготовиться. Уровень вопросов, приготовленных для экзамена, явно превышал школьный уровень. Так что я прочитал за 1,5 дня пару книг. Благодаря моей памяти этого оказалось достаточно, чтобы усвоить информацию. Заодно проверил в интернете выложенные на сайте университета результаты экзамена по русскому языку. Я, естественно, набрал все баллы из возможных и получил 5. Отлично. Потом пообщался со своими друзьями. Все они успешно сдавали экзамены. Вечером после ужина, заказанного в китайском ресторане с доставкой, позвонил Назаровой. «О, я уж думала, не дождусь», — проговорила она. «К экзамену готовился? Было дело. Слушай, у меня тут возникли трудности с парой билетов. Не подскажешь, что по ним отвечать, если попадутся?» Мы проболтали больше часа. Я объяснил ей несколько тем. Назарова сказала, что ее подружки успешно прошли русский. Намекала на то, чтобы было бы неплохо встретиться, но я делал вид, что не понимаю. Наконец, распрощался с девушкой и отправился спать, чтобы быть на экзамене свежим и бодрым. Когда на следующее утро явился на факультет, очередь была куда меньше предыдущей. Диктанты сочинения отсеяли многих. Мои новые подружки стояли ближе к двери и, завидев меня, принялись махать руками. «Мы заняли тебе место», — сообщила Марина, когда я подошел. «Так что повезло тебе, что закорешился с нами, а остальные не будут возражать?» — спросил я. «Мы предупредили, что с нами еще один», — сказала Стефания, — «так что все в порядке». «О, ну тогда ладно, спасибо. Мы тут обсуждаем отмену крепостного права», — сообщила Стефания. «Знаешь про это что-нибудь?» «Конечно». Мы принялись проговаривать вопросы, которые вызывали у Лиманской сложности, затем сделали то же самое для Потемкиной. Едва успели закончить, как дверь открылась, и экзаменатор пригласил первых 5 абитуриентов. Я попал в 3-ю партию, чтобы было совсем неплохо. Сначала билет вытянула Назарова, затем Лиманская, после нее, Потемкина и, наконец, я. Мне достались война 1812 года и история Первой канонической церкви. Прихватив билеты, выданный для пометок листок, я уселся возле окна, готовиться. Писать ничего не стал, незачем было. Просто выделил из воспоминаний нужные и несколько раз прокрутил их в голове. Примерно через час до меня дошла очередь. Я сел напротив комиссии, положил перед ними билет. Председатель, похожий на одуванчик из-за венчика седых волос и тонкой шеи, заглянул в него, кивнул. «Пожалуйста, молодой человек, начинайте. Война с Наполеоном». Тем я отбарабанил минут за 7, без запинок. Экзаменаторы были впечатлены. «У вас даже конспекта нет», — проговорила женщина, сидевшая справа от председателя, взяв мой листок. «Память хорошая», — ответил я. «Ну, поглядим, что вы скажете про возникновение первоканонической церкви», — сказала она, улыбнувшись. «Можете приступать. С вашего позволения начну с предпосылок», — проговорил я, главное из которых считается массовое проявление магии. Есть несколько теорий ее возникновения, которые делятся на 2 группы. Сторонники первой полагают, что она существовала всегда, изначально, и относится к пока неизученным физическим явлениям. Другие, соглашаясь с ним во втором, уверены в появлении точки бифуркации. Ни то, ни другое утверждение доказать не удалось. По крайней мере, пока. Первая каноническая церковь была утверждена Всероссийским Святым Собором в 1563 году как сила, противодействующая скверне, как именуют магию ее адепты. Тогда же была учреждена первоканоническая инквизиция. Правда, спустя 300 лет ее отменили, так как функции противодействия магии взяло на себя государство. На этот вопрос я отвечал немного дольше. Мне даже задали несколько уточняющих вопросов. Тем не менее, комиссия была вполне удовлетворена, и я ушел, получив высший балл. На этот раз девчонки меня не дождались. Видимо, решили не слишком меня баловать своим вниманием. Так что я сразу поехал домой. Для оглашения общих результатов экзаменов нас пригласили через день. Собрали в большой аудитории. Присутствовали декан, его заместители и секретарь. Именно она и зачитывала список тех, кто поступил на филологический факультет. Назарова, Лиманская и Потемкина прошли. Я, естественно, тоже. Когда нас поздравили и отпустили, девчонки окружили меня. «Сегодня ты от нас не отвертишься», — заявила Назарова. «Идем праздновать. Не имею ничего против, но мне нужно позвонить друзьям и узнать, как у их дела. Дайте мне пару минут. Давай, мы пока выберем, куда идти», — кивнула Стефания. Достав телефон, я отошел в сторонку и набрал Никиту. Разговор занял всего несколько минут. Он сообщил, что Алена тоже поступила. Осталось выяснить, прошел ли вступительные испытания Максим. Распрощавшись с Никитой, я уже собрался позвонить ему, как вдруг на экране появился сигнал вызова. «Со мной хотел пообщаться Шереметьев. Доброе утро, ваша светлость», — проговорил я, прижав трубку к уху. «Поздравляю», — сказал князь. «Ты молодец. Вы уже в курсе, я слежу за твоими успехами. И у меня везде свои люди, ты же знаешь. ХМ, ну, спасибо, ни за что, нужно поговорить». «Хорошо, но сейчас я собирался отметить события с новыми друзьями. Девушки, как вы угадали?» Князь усмехнулся. «Не нужно много ума, чтобы сообразить. Владимир, я все понимаю, но дело срочное. Ты нужен мне сейчас. Пришло время платить по долгам. Сам знаешь, о чем я».